«Откушайте, святой отец!» Тетя Тоня с поклоном подносит монаху тарелку, на которой стоит стакан с самогоном, а бок о бок с ним примостился аппетитный пирожок на закуску. Воспользовавшись тем, что хозяйка отвернулась, Гарик выплескивает в рукомойник свой чай, отдававший какой-то гадостью. Как только мальчик пригубил напиток, он понял, что в нем что-то не то. Хорошо, что нежданный гость помог избавиться от опасного угощения. «Не желая вкушать пищу в бесовском вертепе», громогласно молвит отец Павел, плюет под ноги Бурому и его жене и идет к двери. Мальчик хмурит брови. Ему отчего-то кажется, что однажды он уже был свидетелем этой сцены. Вот сейчас хозяин должен... Бурый хватает тяжелую бронзовую статуэтку, стоявшую в коридоре рядом с вешалкой. Сообразив, что он хочет сделать, вонючка открывает рот, чтобы крикнуть, предупредив инока о грозящей опасности. Но жена Семена Степановича быстро зажимает ему рот рукой. Гарик кусает ее, вырывается и вопит. «Отец Павел, сзади!» Мощный удар обрушивается на голову монаха, но не достигает цели. Гость уклоняется, его сильная длань перехватывает руку Бурова и вырывает из нее несостоявшееся орудие убийства. «Ах ты ж, тварь!» — охает инок и изо всех сил бьет подлеца кулаком в зубы. Тот, нелепо взмахнув руками, летит на пол. «Сдохни, выродок!» — зажав в руке кухонный нож, бросается в атаку Антонина, но, споткнувшись о выставленную Гариком ногу, не удерживает равновесия и тоже растягивается на полу рядышком с супругом. Мальчишка подлетает к ней и ударяет ногой в бок. Раз, другой, потом проделывает то же самое с гадом-конфедератом. «Отец Павел, они вас убить хотели!» «Спаси тебя Бог, отрок!» — крестит его монах. «А не видал ли ты тут какой подходящей веревки?» Мальчик быстро шарит по кухонным ящикам и вскоре находит моток прочной бичевы. Инок начинает вязать преступной парочке руки, а своего юного спасителя посылает за патрулем. «Вот уже воздастся вам за все прегрешения», обещает отец Павел семейству Бурых. Гарик бежит к выходу, но на самом пороге задерживается. Какие-то странные картинки мелькают у него перед глазами. Неподвижное тело монаха, жуткая клетка, в которой он сидит с другими детьми, работорговцы, Данька, дрезина, несущаяся неведомо куда, яростный бой, раненый солдат, взрыв. «Ты чего застрял, чадо?» — удивленно окликает его монах. «Бегу! Уже бегу!» «Будь оно проклято, это ненавистное метро!» — шептала Настя, не в силах справиться с бьющей ее дрожью. «Ну, ну, перестань!» — поглаживала ее по плечу Ирина. «Прорвемся!» Татьяна же судорожно соображала. «Если так дальше пойдет, то вряд ли они в полном составе доберутся до цели. Уже четверть отряда потеряли, а впереди не менее опасный ботанический сад. Причем специального геля, защищающего от растений хищников, на базе работорговцев обнаружить не удалось. А все из-за этой сопли», — набросилась на Данилу Настя. «Не позарились бы на деньги ваххабитов, так Машка жива бы осталась». И она отвесила мальчику увесистую оплеуху, от которой тот чуть не слетел с дрезины. Данька смолчал в ответ. Понимал, что женщина отчасти права. Хотя вудуисток никто не заставлял устраивать бунт на Алексеевской и бежать оттуда с захваченным пленником. «Ты это», — нетерпящим возражений тоном заявила Татьяна, «руки-то не очень распускай, а то мало ли что, во-первых, товар можешь испортить, а во-вторых», — с вызовом посмотрела на нее подруга, «а во-вторых, ты уверена, что он не тот, за кого его принимают мусульмане?» «В смысле?» — не поняла Настя. «Ну, что он на самом деле не 12-й имам Махди?» По растерянному виду напарницы стало понятно, что та никак не сообразит, что к чему. Ну да, не у всех же столь сведущие в исламе отцы были. «Девчонки», — решила посоветоваться с подругами Настя, резко меняя тему разговора, «а что, если мы через какой-нибудь вентиляционный люк на поверхность поднимемся и попробуем дойти до площади Восстания через город?» «Идти по поверхности?» Лицо у Иры слегка вытянулось. «Тут же очень много нужно пройти. С Павлова поля до универмага Харьков, при том, что у нас нет соответствующего снаряжения». «По-твоему, через метро проще?» — хмыкнула Фатима. «Тебе железного солдата мало? Хочешь еще и с бацадовской подземной растительностью поближе познакомиться?» «Как-нибудь прорвемся», — заупрямилась Ирина, которой не хотелось выбираться на поверхность. «Оружие у нас имеется, если что, забросаем этих тварей гранатами». «Ты как считаешь?» — предводительница перевела встревоженный взгляд на Настю. «А если разогнать нашу дрезину на полную скорость? Вдруг и проскочим, а?» «Как знаете», — пожала плечами Татьяна, берясь за рычаг. «Но сильно ускориться не выйдет. Там рельсы раздолбанные, можем перевернуться прямо посредине станции». Мнением Даньки, понятное дело, никто не поинтересовался. Он же, помня о виденном на ботаническом саду, наверное, все-таки выбрал бы прогулку по полуразрушенному Харькову. Неизвестное чего-то страшило меньше, нежели то, с чем мальчик уже однажды сталкивался. Дрезина въезжала на ботсад. Воспоминания о гигантских растениях у Данилы были еще достаточно свежими, и ему вовсе не хотелось попасться какому-нибудь гигантскому цветку на зубок, или что там у него вместо челюстей, поэтому он сжался в комочек и старался не шевелиться. «Ого, Танюх, ты глянь, какие тут цветочки вымахали!» Настя выпрямилась, стараясь рассмотреть одну из мясистых лиан. «Как же они тут выживают? Им же этот нужен, как его там?» «Фотосинтез, солнечный свет и прочее. Может, часть стеблей проходит по поверхности, проникая через входы станции в метро?» Малиновая в мелкую сиреневую крапинку соцветия располагалась всего в паре метров от вагонетки. «Сядь, дуреха, из-за тебя мы все поги!» Длинный стебель, метнувшись от цветка, который пыталась рассмотреть девушка, стремительно обхватил Настю за талию. Оторвав хрупкую фигурку от транспортного средства, хищник с силой ударил женщину о покрытую зеленым шевелящимся ковром стену. Все произошло настолько быстро, что несчастная жертва не успела даже закричать. Лиана, будто играя телом девушки, поднесла его к центру потолка. Со всех сторон потянулись стебли, обвивая человеческие конечности тугими кольцами, словно желая разорвать жертву на части прямо под потолком станции. «Никому не смотреть вверх», — сквозь зубы процедила Татьяна. И в следующую секунду стебли, удерживавшие безвольное тело, метнулись в стороны, орошая станцию багровым дождем. Фатима, сидевшая ближе всех к платформе, отерла с лица брызги крови. «О, Господи!» — охнула Ирина. «Они же нас всех тут поубивают!» «Заткнись!» — просипела командирша. «И лучше не шевелись!» Хавас уже поняла, что совершила фатальную ошибку, отказавшись пройти по поверхности. Соваться на ботанический сад без рейдерского геля оказалось равносильно самоубийству. Себя Фатима к числу самоубийц причислять не собиралась. Жизнь, хоть и такую поганую, как в метрополитене, женщина любила и ждать, пока сорняки-переростки переварят останки ее подруги и ринутся за добавкой, не собиралась. Гранатами бить было опасно, стены станции могут не выдержать и завалиться, похоронив под обломками остатки их маленькой группы. Хорошо, что, убегая от рейдеров, женщины прихватили несколько калашниковых. «Готовься, Иришка, дадим бой этим вечно зеленым тварям!» Татьяна протянула подруге автомат. «И ты, малый, тоже держи, если жить не надоело!» Предводительница разрезала веревки, связывавшие запястья мальчишки. Данька круглыми от страха глазами уставился на оружие. В теории-то он знал, как им пользоваться, в школе родного форта проходили, но стрелять из автомата не в тире, а по-настоящему ему еще ни разу не доводилось. Похоже, хищные растения успели насытиться и вновь вспомнили о непрошенных гостях. Десятки лиан рванулись со всех сторон к дрезине, но почему-то, не дотянувшись до нее, неожиданно замерли. Ростки толщиной с человеческую руку ритмично покачивались из стороны в сторону, не спеша атаковать. Один из стеблей медленно потянулся к Даньке. Тот судорожно сжал автомат, но стрелять не решился. В панике оглянулся на пустынного лиса, но ковбой, как всегда в самый напряженный момент, куда-то исчез. А ведь обещал же! А вот женщины не стали мешкать. Прицельная очередь, выпущенная то ли Татьяной, то ли Ириной, отстрелила росток под корень. Тяжелые капли густой ярко-желтой жидкости, сорвавшиеся с обрубка, упали мальчику на руки, оставив болезненные ожоги. Даня стиснул зубы, стараясь удержать рвущийся из груди вопль. Медлившие до этого хищники восприняли выстрелы как сигнал к атаке. Хлестким ударом лиана распорола бок Иры. Девушка схватилась левой рукой за рану. Правой она продолжала стрелять. Татьяна, отчаянно матерясь, палила по растениям, особо не целясь. Данила понял, что шанс покинуть ботанический сад живыми невелик, особенно у женщин. А вот у него еще была призрачная возможность спастись. Перекинув ремень автомата через плечо, паренек ухватился руками за край замедливший ход дрезины и нырнул под нее, прямо в промежуток между рельсами и ржавым днищем, вцепившись руками в холодную металлическую перекладину. Иногда быть маленьким очень даже неплохо. Его тело идеально втиснулось в узкое пространство импровизированного багажного отсека. Будь он хоть немного побольше, ничего бы из этой затеи не вышло, а так укрытие оказалось довольно надежным. Вудуистки даже не заметили его исчезновения. Им было не до того. Ирина истекала кровью и уже не могла стрелять. Большущий цветок, хлопнув лепестками, целиком проглотил раненую женщину. Хавас же продолжала яростно сопротивляться, поливая извивающихся врагов автоматными очередями. Дрезина медленно двигалась дальше. До конца пролета оставалось совсем немного, но Татьяна была обречена. Сразу десяток стеблей обхватил ее тело и стянули с моторизированной повозки. Что произошло дальше, Данька не узнал. Через долю секунды он уже был в спасительной темноте туннеля, хотя на этом злоключения мальчика не закончились. Когда он попытался перебраться на пассажирские сиденья передвижного средства, то почувствовал резкий толчок. Неведомая сила сначала затормозила, а затем и вовсе остановила ход дрезины. Потом движение возобновилось, но уже назад, обратно в сторону ботсада. Мальчик с ужасом увидел, что в заднюю ось дрезины вцепились два толстых отростка, которые, сокращаясь, тянули платформу к станции. Недолго думая, ребенок спрыгнул на рельсы и стремглав побежал в непредсказуемую тьму.